Глава 11. Бегство в Россию. В 2014 году, когда Украину начало лихорадить, наша привычная жизнь перевернулась с ног на голову. Ровеньки, город, в котором мы жили, снабжал углем всю страну. Здесь добывали один из лучших и самых дорогих сортов каменного угля — антрацит. Поэтому Луганская и Донецкая области могли сами себя обеспечивать. Они стали ареной для всех последовавших событий. По сути, города у нас были русскоязычные. В Харькове жили много моих русскоговорящих друзей. Позднее, когда у меня появился YouTube-канал, мне доводилось общаться с подписчиками из разных украинских городов, которые тоже думали и разговаривали по-русски. Я знал, что происходящее задело не только нас. В тот момент жена еще сидела дома в декрете. Я ей помогал. Мой отец работал на шахте, мама — в магазине. Поначалу у нас в городе все было относительно спокойно и тихо. О том, что все начинает закипать, мы узнавали только из новостей. Но люди, бывшие у руля, пропустили момент, когда в этом котле по-настоящему забурлило, не успели убрать его с огня. И вся пена хлынула прямиком на нас, на Луганскую и Донецкую области. Пошла военная техника, люди стали перекрывать с собой дорогу, не пускать, как бы по-доброму. Но никто не собирался останавливаться. Когда начались настоящие бои, мы старались не высовываться, надеялись, что подерутся и успокоятся, что дяденьки в кабинетах с кожаными креслами решат эту ситуацию, все поделят, и наступит мир. Но мы ошибались. Тот день до сих пор стоит у меня перед глазами. Мы были на улице. Катя играла с Миланой, а мы с соседом неподалеку гоняли мяч. Вдруг я услышал характерный шипящий звук. Он все нарастал и нарастал, и я понял, что это приближаются истребители. «Сушки», как их прозвали в народе. Я не знал, что эти самолеты несут в наш город и чего от них ожидать. Мы были совсем близко к России, в 40 километрах от границы. Я до последнего не верил, что опасность придет к нам в Ровеньки, что все это коснется непосредственно нас. Мы ведь находились так далеко от горячих точек. Когда воздух разрезал свист истребителей, я начал искать их взглядом, пытаясь определить направление полета. Мы задрали головы к небу. Наконец я увидел маленькие темные точки и вдруг с ужасом понял, что они увеличиваются. Рев турбин становился все громче, самолеты пошли на снижение. Застыв на месте, я наблюдал, как смутное пятно стремительно обретает очертания. Какое-то шестое чувство подсказало мне, что истребители не стали бы пикировать вниз с такой высоты просто так. Они собирались бить по городу. Стоило мне об этом подумать, как прогремел первый взрыв. Грохот был жуткий. Сначала выстрелил первый истребитель, следом за ним второй. Они выпустили тепловые ловушки и улетели. Потом мы узнали, что рядом с Ровеньками один из самолетов сбили. Катя подбежала ко мне, испуганная, в слезах. «Денис, что нам делать? Что происходит? Надо бежать!» «Куда бежать, Катя? О чем ты? Это же самолеты! Ты не убежишь от них!» «Тише, видишь, они уже улетели!» Я пытался хоть немного успокоить жену, но у самого губы дрожали от страха. В голове была полная каша. Я видел, что у Кати вот-вот начнется настоящая истерика. Я должен был собраться во что бы то ни стало, привести ее в чувство и не поддаваться панике. Стреляли не по нам, не по городу, а где-то там, в поле. Как выяснилось позже, били по лагерю и шахте. Неподалеку от Дубовой Балки, моего родного поселка, примерно километрах в трех от нее, находился лагерь «Зорница». По нему сушки и открыли огонь. Задели и шахту. Я забежал во двор. Меня трясло от пережитого испуга. Я не знал, куда деваться, хотя понимал, что нужно прийти в себя, отстраниться от ситуации, сесть и трезво все взвесить. Мы собрались с родителями. Задолго до случившегося мы оборудовали убежище в погребе. Как только самолеты скрылись из виду, отец открыл погреб. Мама и Катя с Миланой сразу спустились в укрытие, а мы с отцом еще стояли во дворе. Я, закинув голову, всматривался в небо, где чернели следы недавно сброшенных снарядов. Было ясно, что самолеты вернутся. Вряд ли дело ограничится всего двумя истребителями. Внутри была какая-то пустота. Ни единой мысли. А следом волной накатила тревога и воспоминания. Я словно снова лежал на больничной койке после ампутации и бессмысленным взглядом сверлил потолок. В глубине сознания зрел все тот же проклятый вопрос. Почему? Почему это случилось именно со мной? И тут снова раздались взрывы. Над нами опять возникли самолеты и начали обстрел. Я понимал, что это происходит в реальности. Во рту пересохло. Но одновременно я словно наблюдал за сюжетом на киноэкране, будто все это не по-настоящему, не со мной. Ты растерян, застигнут врасплох. Первый импульс — бежать. Но куда бежать? Какой в этом смысл? Лишь одна мысль заставила меня действовать. Милана. Ты должен жить ради дочери, должен ее спасти. Оставаться и ждать, когда над головой снова воцарится мирное небо, было глупо и опасно. Никто не мог этого гарантировать. Мы ничего не понимали. Кто, почему и куда стреляет. Как быть дальше, мы тоже не знали. Знакомых родственников в других городах Украины у нас не было. В России жили родственники по отцовской линии, но мы с ними не общались, так что даже не рассматривали этот вариант. Мы просто хотели куда-нибудь уехать и как можно скорее. Отправляться вглубь страны через блокпосты и бандеровцев было страшно. Я бы скорее согласился жить где-нибудь посреди лесополосы, чем бежать к этим людям. Поэтому мы приняли единственно верное на тот момент решение — ехать в Россию. В никуда. Мы погрузили в автомобиль вещи, собрали документы. Слава богу, у нас тогда был минивэн Renault Traffic, в который поместилось все необходимое, и направились к границе. Знакомые в ополчении заняли нам очередь. Когда мы прибыли на место, ожидавшая нас машина выехала из очереди, протянувшейся, наверное, километров на 8. Мы встали на ее место. Я даже не представлял, сколько сотен машин там было. Жара. Люди в панике толпятся возле автомобилей. Все разговоры только об истребителях. Куда стреляли? Зачем? Что случилось с самолетами? Стоя в этой бесконечной шеренге, мы боялись, что начнут бить прямо по нам. На границах бои периодически случались, а тут такое скопление людей. Все отдавали себе отчет, насколько опасной была ситуация. К счастью, наши страхи не оправдались. Ночью мы пересекли границу и въехали в Ростовскую область, в город Новошахтинск. Переночевали прямо в машине. Мы успели познакомиться с некоторыми людьми, стоявшими на границе. Кто-то ехал к родственникам или друзьям, кто-то же, как и мы, отправился в неизвестность. Нас позвала с собой сестра моего отца. Она ехала к тем самым родственникам, с которыми мы уже давно не поддерживали связь. Но там все не заладилось с самого начала. Нам выделили на всех одну комнату, условий для проживания с ребенком не было, да и родственники от встречи с нами особой радости не выражали. Поэтому, пробыв в гостях от силы дня три, мы двинулись дальше, в лагерь для беженцев, располагавшийся в Белой Калитве. В лагере было много людей из нашей области. Там, судя по всему, раньше располагался пансионат, поэтому в здании были большие неподъемные грязевые ванны. Такие я видел первый раз в жизни. На реконструкцию заброшенного пансионата некий фонд выделил средства, и комнаты отремонтировали для беженцев. Контингент здесь был разношерстный. От более-менее состоятельных людей до откровенных маргиналов, пьяниц и всяких сомнительных личностей, внешний вид которых явно говорил об их недавнем пребывании в местах не столь отдаленных. В таком окружении мы чувствовали себя не в своей тарелке. Конечно, удалось найти адекватных людей, вызывавших доверие, но они потихоньку стали разъезжаться, тоже не испытывали восторга от подобного соседства. Жители Белой Калитвы воспринимали нас по-разному. Кто-то встретил беженцев спокойно и дружелюбно, а кто-то, как наши родственники, были не слишком рады незваным гостям и даже не старались этого скрыть. Посещая лагерь, они неодобрительно косились и шипели в нашу сторону. Приятного от таких встреч было, конечно, мало. Другие же, наоборот, приезжали со словами поддержки, привозили теплые вещи, деньги, потому что понимали, что мы приехали в чужую страну только с тем, что успели с собой захватить. Как-то раз к лагерю завернула Нива. Весь день моросило, так что на детской площадке перед зданием пансионата, кроме нас с дочкой, никого не было. К нам подошел мужчина. «Привет, землячок. Вот все, что есть». Он протянул мне 500 рублей. «Сам еле свожу концы с концами. Но чем смогу, помогу. Я понимаю, что у вас на родине творится. Хочу поддержать». Я такого не ожидал. У меня ком в горле встал. Не знаю, что и ответить. Мужичку этому на вид около 60. Машина старая, ржавая, а он нам последний отдает. Он мне деньги протягивает, а я взять не могу. Рукава у меня, как всегда, в карманах, и особо непонятно, что рук нет. Может, я тогда некрасиво поступил, а может, наоборот. Не знаю. Я растерялся и говорю ему. «Спасибо большое, мне не надо. Вы зайдите в пансионат. Там есть семьи, которым эти деньги нужнее». Хоть у нас тоже ни копейки за душой не было, я понимал, что есть люди, которые нуждаются в помощи сильнее нас. Есть пьяницы, чьи дети полуголодные, все время в соплях, которым денег не хватает даже на лекарство, чтобы ребенку в нос закапать. Мужчина кивнул и пошел в корпус. Пробыли мы в лагере довольно долго, по ощущениям, не один десяток лет. День там тянулся словно месяц. Жилось тяжело. Из родного города хороших новостей не поступало. Мы понимали, что там пока все по-прежнему. Средств к существованию у нас практически не осталось. Пора было как-то зарабатывать себе на хлеб. Родители решили вернуться в Ровеньки, следить за домом. Машину они оставили нам, а сами добрались на попутках. Мы остались втроем. Пришлось скооперироваться с ребятами из лагеря, которые тоже искали подработку. Были там и мои ровесники, и мужчины постарше, и совсем молодые парни. В одном из местных магазинчиков требовалось починить крышу, навес, разобрать пластик, заменить доски, прогнившие под рубероидом, и подшить потолок заново. Работа элементарная, но хозяин магазина предложил нам совсем смешную оплату за этот ремонт. Я, конечно, все понимаю, нам деньги позарез были нужны, но нельзя же так использовать людей. В общем, мы все четверо развернулись и ушли. Было очевидно, что жители города нам совершенно не рады. Я понял, что там никаких денег не заработаешь, просто потратишь время и силы. На душе было скверно, потому что ты попросту никому не нужен. Я с одним парнем вернулся в лагерь, остальные отправились дальше искать работу. А через некоторое время у нас заболела дочь. На тот момент я уже был знаком с председателем Белой Калитвы, главой администрации этого городка. Не вспомню, как его звали, но человек был приятный. Такой рубаха-парень, сильный, энергичный. Он привозил бригаду восстанавливать помещения в пансионате. Нужно было обустроить душевые кабины, вытащить старые ванны, провести воду, чтобы создать хотя бы минимальные условия для жизни. Они пробурили скважину, опустили насос. Порой случалось, что председателю требовалось срочно куда-нибудь отлучиться, а рабочие в бригаде были, мягко говоря, не слишком надежные ребята. Я часто приходил туда, смотрел, как они работают. Было интересно наблюдать за ремонтом, за стройкой. В общем, председатель понял, что я в этом что-то соображаю. Он начал оставлять бригаду на меня, поручал контролировать процесс, следить, чтобы мужики не отлынивали от работы, подсказывать, если что-то не получалось. Так, собственно, мы с ним и познакомились. И вот у нас заболела дочка. Ночью начался сильный жар, открылась рвота. В лагере царила сплошная антисанитария, и она заразилась кишечной палочкой. Вызвали скорую. Фельдшер осмотрела Милану. «Это уже не первый случай в лагере. У вас тут практически эпидемия. Мы забираем девочку в инфекционное отделение». Нам объяснили, что Милану положат в отдельный бокс, а Катя будет находиться с ней в палате. Жену и дочь увезли. Новость меня оглушила. Как я теперь буду один? Обслужить себя я мог самостоятельно. Сложнее было с едой. С общего стола я не питался. Жена готовила нам отдельно. Картошку, макароны с сосисками. Так и перебивались. На кухне же порой заправляли такие люди, что я не был уверен, мыли ли они руки перед тем, как нарезать хлеб или открыть тушенку. Прямо посреди ночи я позвонил председателю Белой Калитвы, у меня был его номер телефона, объяснил ситуацию и спросил, нельзя ли мне как-нибудь уехать к жене и дочери в больницу. Он сразу же связался с главврачом районной больницы, но тот сказал, что из-за эпидемии отделение переполнено, и они просто не в состоянии принять еще человека. Мне все же удалось уладить вопрос с кухней. Я договорился с одной женщиной, чтобы она отдельно варила мне макароны с сосисками. Разлука давалась тяжело. Одному было тоскливо. Я считал дни, когда выздоровеет дочь, и мы снова будем вместе. Однажды, когда Катя с Миланой уже вернулись в лагерь, заведующий потребовался автомобиль. Кто-то пожертвовал для беженцев вещи. Мебель, матрас, одежду, постельное белье. Все это нужно было на чем-то привезти в пансионат. У нас была вместительная машина, и мы с женой согласились помочь. На тот момент у Кати уже имелись водительские права, но кроме этих корочек у нас не было никаких документов на этот минивэн. Однако людям требовалась помощь. Нужно было снабжать лагерь всем необходимым для жизни, так что мы сели в машину и проехали больше сотни километров по трассе М4. На крышу минивэна мы взгромоздили двуспальный матрас. Он был очень большой и не вмещался в багажник. Я позвонил заведующей в надежде, что она разрешит нам оставить этот матрас себе. Она дала добро, и мы были на седьмом небе от счастья. Теперь у нас будет одна большая кровать. Позже приехали родители. В Ровеньках стало спокойнее, но не настолько, чтобы возвращаться туда с маленьким ребенком. Нам все еще требовалась поддержка. Нужно было искать какие-то пути для заработка. Вскоре лагерь начали расформировывать. Беженцы все прибывали, но бывший пансионат больше не мог вмещать людей. Условий для нормальной жизни там не было, с туалетами и душевыми постоянно возникали проблемы. Видимо, расходы на ремонт и реконструкцию здания сильно превышали выделенный бюджет. По решению комиссии беженцев стали расселять. Кого-то отправляли в другие пункты временного проживания, кто-то подался на север. Мы тоже покинули лагерь. Настало время идти своей дорогой. Наша семья выдвинулась в Кисловодск. Как выяснилось, там обосновалась папина родная сестра, та самая, что позвала нас пожить у родственников, как только мы вместе пересекли российскую границу. По всей видимости, в гостях она тоже пробыла недолго. Про условия жизни в лагере тетя узнала от нас, так что приехать туда она просто не отважилась. На свой страх и риск она уехала в Кисловодск. В этом городе все у нее сложилось довольно хорошо. Было вполне реально найти работу и снять жилье по приемлемой цене. Мы погрузили в машину свое имущество и поехали в Кисловодск. На этот раз нас хотя бы ждал какой-никакой дом, который подыскали заранее. Состояние его, конечно, оставляло желать лучшего. Требовался капитальный ремонт. Мыши входили в стоимость аренды дома. Но ничего, мы готовы были мириться с временными неудобствами. Обои на голову не падают, и слава богу. Спасибо хоть без тараканов. Прибыв в Кисловодск, мы были приятно удивлены отношением местного населения. Соседи приняли нас очень тепло, делились посудой и домашней утварью. Помогали, чем могли. Пока мы разгружали багажник, соседка принесла нам новый алюминиевый чайник. На душе сразу посветлело от того, что нас встретили без предубеждений и негатива. Особенно ценно было почувствовать, что ты не один в тяжелой ситуации, что рядом есть неравнодушные люди. Мы навели порядок в доме и начали искать работу. Отец устроился водителем эвакуатора. Кате тоже не хотела сидеть сложа руки. Я мог присматривать за дочкой, тем более мама была на подхвате. Жена пошла продавцом в небольшой винный магазин, торговавший элитным алкоголем. Работала она допоздна, и я часто ходил встречать ее со смены. Мне нравилось в Кисловодске. Красивая природа, приятные люди, заброшенный парк недалеко от дома. Я мало путешествовал, и это место поразило меня своей неповторимой живописной атмосферой. Город окружали леса, на территории парка текла бурная горная речка Ольховка. И, конечно, знаменитые источники, вода в которых считается лечебной, и имеет очень своеобразный вкус и запах. Больше суток в бутылке ее хранить нельзя. Она желтеет и начинает отдавать тухлым. Напиток на любителя. Я пил минеральную воду только непосредственно из родника. Там бежала тоненькая струйка, можно было набрать стаканчик и сразу выпить. В гостеприимном Кисловодске жить было хорошо, но нас все равно тянуло на родину. Переживали за дом, оставшийся без присмотра. Однако возвращаться в Ровеньки пока было нельзя. Бои там стихли, но в городе не работала ни одна государственная структура. Разве что худо-бедно пыталась существовать больница. Город был полностью парализован, каждый творил, что хотел. Комендатура с преступностью не справлялась, образовывались целые группировки. Среди ополченцев тоже попадались разные люди. Как хорошие, так и совсем беспринципные, способные обворовать тебя до нитки и сделать с тобой все, что вздумается. Я поддерживал связь со своим другом, служившим в ополчении. У нас был ноутбук, и я часто писал ему, спрашивал про обстановку в городе, узнавал, стоит ли возвращаться. Он говорил, что в Ровеньках все стихло, больше не стреляют, но теперь там процветает преступность. Могут остановить где-нибудь в поле вооруженные люди и просто забрать машину. Повезет еще, если останешься жив со своей семьей. Особым спросом пользовались джипы, полноприводные машины и минивены. У нас как раз был восьмиместный. В общем, ехать на родину пока не представлялось возможным.